279. Мы не раз указывали на желательность полета в тонкий мир. Но могут создаться условия такого напряжения, когда мы посоветуем осторожность. Явление полетов самую добрую целью могут стать ненавистны кому-то. При возвращении в тело тонкая сущность бывает несколько утомлена, и всякое злобное нападение может причинить вред. 280. Еще предупредите врача об осторожности с содержимыми. Нужно помнить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об одержании, когда приближаетесь к одержимому. Нельзя забывать, что одержатель очень чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие открыто. Он может выражать свою злобу очень разнородно. Уничтожением явления одержания можно нажить много врагов, потому нужно производить эти наблюдения без всякого лишнего оглашения. 281. Среди огненных проявлений очень поучительно свечение работающих пальцев. Около пишущей руки можно видеть волны света, притом они изменяются от содержания письма. Так можно наблюдать очень важное явление, участие огня даже в видимом явлении и участие энергии Агни в зависимости от внутреннего качества работы. Конечно, вы обратили внимание не только на цветные волны, но и на световые образования, возникающие при чтении книги. Эти вестники света могут приходить извне и изнутри. Но как те, так и другие служат доказательством работы огненной энергии. Многие могут видеть эти звезды, но не знают, как сосредоточить внимание. Опять приходим к тому же. Порыв беспорядочный равняется сну в его значении следствии работы. Лишь сосредоточенное внимание и постоянство без разочарования приведут к лицезримости законных явлений. Пусть не думают, что не дано. Лучше думать, что не принято. 282. Несомненно, между работающей рукой и чашей существует связь, обозначающаяся свечением. Но если эта связь замечается, можно поздравить с такой наблюдательностью. Также ценю наблюдение над борьбою света и тьмы. Звезды света и тьмы совершенно явны и обозначают космическую битву. Можно предвидеть, как впоследствии найдут астрохимическое основание многим явлениям, но каждая запись о них сослужит большую службу в будущем. 283. Еще скажите врачу, не все одержания, безусловно, темные. Могут быть воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно хороших следствий не получается. Одержатели таких невысоких ступеней и вместилища им доступны не большего развития. Получается двоемыслие, неуравновешенность и неумение владеть собою. Много таких людей, которые зовутся слабовольными, при этом обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно, лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего «я». Так врач может заметить различные виды одержимости. Но принцип эпидемии очень недопустим для усовершенствования человечества. Между прочим, понятие «гуру» очень ограждает от одержания. Учитель в случае ослабления воли подает свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, учитель, сознание которого высоко, может чутко определить, когда его участие нужно. Ведь это водительство не походит на насилие. 284. Огненное устремление может облегчать все диагнозы, ибо ничто иное не может установить тонкие границы, даже не имеющие словесных определений. Недаром сказано Подымемся до уровня огненного, там слова не нужны.